куда крепче, чем в естествознании. Вопрос в одном — обгонят ли предостережение физиков рутину дипломатов и осознают ли различные правительства необходимость перейти от разговоров к делу до того, как вздорный случай вызовет катастрофу? Жизнь полна противоречий. Есть люди, которые говорят о совместном освоении космоса, о полетах на Луну и одновременно готовы, к счастью, на словах, взорвать бедную передовую планету, потому что не могут договориться с другими людьми о статуте нескольких кварталов одного города. Тысячелетние навыки решать спор силой побуждают теперь различные государства обзавестись ядерным оружием. Если в моей молодости писали, что нельзя жить возле бочки пороха, то теперь мы живем возле бочек куда более опасных. Знание опередило сознание. Во второй половине 20 века искусству пришлось повсюду потесниться. Внешне оно распространилось. Тиражи романов почти повсюду повысились, увеличилось число посетителей музеев и выставок, окрепло кино, родилось телевидение. Однако в частной жизни множества людей роль искусства уменьшилась. Может быть, это произошло от того, что язык искусства оказался опереженным резкими поворотами и в науке, и в социальной жизни. А может быть, эти повороты и привели к некоторому охлаждению к искусству. Люди потеряли душевное спокойствие, восхищались искусственными спутниками, боялись ядерных бомб, тешились изобретениями, неистовствовали на спортивных состязаниях и мечтали о машинах, способных превращать полуфабрикаты в трапезы Лукулла. Некоторые замечательные изобретения, как, например, телевидение, ежедневно поставляют эрзацы искусства. Люди реже идут в театр, и вместо того, чтобы раскрыть книгу, садятся у телевизора. На экране мелькают бои в Конго и Олимпиады, свадьбы королевы и похороны президента, балерины в пачках и дрессированные кошки, Гамлет и боксеры, концерты, светские скандалы. Все это рябит, дребезжит, грохочет, мяукает, стихи смешиваются с рекламами, а музыка с прогнозами погоды. Люди смотрят, тут же закусывают, сплетничают, ссорятся, восприятие постепенно притупляется. Я помню, как в моем детстве все благоговейно говорили о Толстом, глядели на него, как на пророка. Когда Золя осудили за защиту Дрейфуса, взволновался весь мир. В годы Первой мировой войны люди, которые продолжали думать, прислушивались к голосу Ромена Ролана. В Парижском театре зрители дрались из-за музыки Стравинского или декорации Пикассо. Теперь порой дерутся болельщики на футбольном матче. Лет 5 назад, по моей вине, в «Комсомольской правде» началась дискуссия, обречено ли искусство на смерть в атомном веке. Один из наших кибернетиков высмеял молодых людей, которые продолжают восхищаться искусством, и, по его словам, вздыхают: «Ах, Блок! Ах, Бах!» Я прочитал тысячи писем, адресованных мне и газете. Почти все юноши и девушки испугались идеи отмирания искусства. Но у кибернетика нашлась сотня сторонников, которые противопоставляли музыке или поэзии величие естествознания. Их доводы были смесью идеи технократии с утилитаризмом Тургеневского-Базарова. Если бы эти люди оказались правы в своих прогнозах, то освоением космоса занялись бы неполноценные существа, обладающие нужными знаниями, но лишенные культуры чувств, которые, наверное, мало чем отличались бы от мыслящих машин 21 века. Открытие огня, то есть способов его добывания, относится к началу каменного века. Десятки тысячелетий спустя Эсхил написал «Прикованного Прометея». Эта трагедия жива и теперь. Она вдохновляет миллионы людей, усиливает в человеке чувство достоинства. Половое влечение свойственно даже мухам, но для того, чтобы оно стало любовью, потребовались тысячелетия искусства от древних Критен и Калидасы до Гёте, Стендаля, Толстого и дальше до Аполлинера, Блока, Маяковского, Хемингуэя, Элюара, Пастернака. Я думаю, что новое сознание, новые чувствования требуют от искусства нового языка.